Глава вторая. Надя. Напряженные руки сминали ткань юбки. Ногти впивались в кожу ладони, тело цепенело. Находиться наедине с самым главным человеком компании в тесном пространстве и давящей тишине оказалось настоящим испытанием. Затаившись в уголке, я всеми силами старалась не издавать ни звука. Но дыхание то и дело срывалось без моей воли. Украдкой наблюдая за генеральным, стоявшим ко мне мощной спиной, я молилась, чтобы он не оборачивался. Казалось, вся кожа пылает. Так сильно, что у меня, черт возьми, даже очки запотели. Лифт издал сигнал, заставивший вздрогнуть. Не успела я опомниться, как мужская рука вновь сомкнулась на моем локте, и будто провинившуюся Роман Давидович вывел меня в простой холл, где царил полумрак. Хотя справедливости ради, я нуждалась в этой поддержке. Так неуверенно шла, что боялась в любой момент оступиться и упасть. Пустота на этаже с темными мраморными стенами давила. А когда мужчина подвел меня к двустворчатым массивным дверям, на которых висела солидная табличка «Генеральный директор Радов Роман Давидович», я вообще оторопела. Приложив карточку к сканеру, он открыл ее и вместе со мной перешагнул порог огромного кабинета, в котором плавно включился высокий потолочный свет. Панорамные окна, через которые огни города как на ладони, черная мебель, темно-коричневые тона в интерьере, глянцевый овальный стол для совещаний и рабочий из массива с выдающимся кожаным креслом. Это все, что успел отметить мой бегающий взгляд, прежде чем мужчина выдвинул один из идеально ровно стоящих стульев и усадил меня на него. Непринужденно взяв графин с центра овального стола, он налил в стакан воды и молча поставил его рядом со мной. Затем неспешно направился к панорамным окнам, на ходу вытащив смартфон. Наблюдая, как Радов остановился возле стекла, сунув руку в карман элегантных брюк, я обхватила несгибающимися пальцами стакан, поднесла его к губам и за секунды выпила всю воду. Раздалась мелодия звонка. «Докладывай», — строго велел хозяин кабинета. С силой сводя колени, я зажмурилась и тихо хныкнула. «Но почему он меня просто не отпустит? Какой стыд, Боже!» Я уже сдерживалась из последних сил, даже покосилась на дверь, допустив мысль о побеге. Без моего приказа никого не отпускать. Отдав указание, Роман Давидович сбросил звонок и склонил голову, сосредоточив внимание на экране телефона. Я облизнула пересохшие губы, посмотрела на графин с водой и поняла, что до сих пор испытываю жажду. Импульс прошел по телу. Тихонько поднявшись со стула, я обхватила стеклянную ручку и наполнила свой стакан почти до краев. Нетерпеливо взяла его и принялась жадно пить, неизбежно пролив воду на рубашку. «Олег Тихонович, прошу прощения за поздний звонок», — вновь раздался повелительный голос Радова. «Есть ситуация, требующая вашего внимания. Я отправил вам название препарата. Был принят с алкоголем. Мне нужно знать последствия и варианты мер для их устранения». Моментально обратившись вслух, я вернула попу на стул, неловко разглаживая руками мокрый вырез рубашки. С кем он разговаривает? Неужели врач? Я не слышала, что мужчине отвечали, и волнение нарастало с геометрической прогрессией. Он тоже молчал, не позволяя мне хотя бы примерно догадаться о сути разговора. Между тем меня начало снова накрывать. Сильно. Вцепившись в края столешницы, я вытянулась на стуле, боясь лишний раз вдохнуть. Но вдруг вспышка, из губ сорвался стон. Заметив, как Радов повернул голову на звук, я тут же зажала рот рукой, просто заживо сгорая от смущения. «Нет, не могу так больше. Надо уходить. Нет, бежать. Бежать без оглядки». Опираясь ладонью о столешницу, я поднялась со стула и начала потихоньку обходить стол, стараясь не стукать каблуками. «Это все?» — хмуро поинтересовался Роман Давидович. «Ясно. Благодарю за консультацию». Я резко застыла. Генеральный сбросил звонок и сразу обернулся, практически заставая мой побег. «Роман Давидович, можно я просто поеду домой?» — попросила лихорадочно. Синие глаза сузились, а мужские губы превратились в тонкую линию. «Дома есть парень или муж?» Опешив от этого личного и требовательного вопроса, я мотнула головой. Незаметно сжала бедра, ощущая жар возбуждения, который волной захлестнул тело. «Значит, в этом нет смысла», — сухо отсек Радов. «Вам нужна помощь». «Какая помощь? Может, лекарство принять?» Внутри лучиком пробилась надежда. Неужели врач подсказал ему решение? Генеральный вдруг сдвинулся с места и уверенным шагом направился ко мне. Внутренности сжались в комок, когда он остановился почти вплотную, нависнув надо мной грозной скалой. «От этого есть только одно лекарство, Надежда Сергеевна», — понизив голос, сказал мужчина, задержав бесстрастный взгляд на моей мокрой рубашке. Настороженность током ударила по нервам. «Что вы имеете в виду?» — он поднял глаза к моему лицу. «Сядь и раздвинь ноги». Разум как будто парализовало. Я решила, что ослышалась. Или что Роман Давидович так неприлично пошутил. «Что?» «Ты слышала?» Я хлопнула глазами и дернулась, как если бы в меня плеснули ледяной водой. «Извините, я не понимаю». До боли вжимаясь поясницей в край столешницы, начала перемещаться в сторону. «Мне не настолько плохо, и я уверена, что сама...» Внезапно сильные руки обхватили мою талию, и я подлетела, как пушинка, оказываясь усаженной прямо на стол. Ступор затормозил любую реакцию. Я просто беспомощно смотрела, как мои ноги оказались разведены. Треснувшая по шву юбка задрана, а мужская ладонь скользнула прямо к промежности. Издав громкий стон, я буквально подпрыгнула на месте, вцепившись в широкие плечи Романа Давидовича. Меня будто резко обожгло и остудило, и от центра живота по телу рассыпались искры. Я даже подумать не успела о том, чтобы сопротивляться. Всего одно прикосновение напрочь лишило сил, воли и разума. Послышался треск колготок. Не давая мне опомниться, Роман Давидович сдвинул полоску моего нижнего белья и теплыми пальцами развел половые губы. Я не поняла, как легла прямо на стол, точнее, меня уложили точно податливую куклу. Я не чувствовала, с какой силой цепляюсь за рукав дорогого пиджака. «Нет, я не могу», — вытолкнула отчаянно, заставляя себя открыть глаза. Оторвав голову от стола, я жалобно уставилась на Радова. Сурово сводя брови, он держал одну ладонь на моем плече, а второй рукой, умело, но максимально бесстыдно, трогал меня между ног. «Это всего лишь физиология, Надежда Сергеевна», — снисходительно отозвался мужчина. «Меньше всего тебе стоит сейчас думать о моральных принципах». Зажмурившись, я всхлипнула от огненной вспышки возбуждения. «Пожалуйста, вы же не станете, это ужасно. Не сопротивляйся», — непреклонно отсек генеральный. Он надавил мне на плечо, уложив обратно на стол, и внезапно толкнулся пальцами в лоно. «Ах, Боже!» «Тихо, тихо!» — прохрипел Радов, погружаясь в меня нежнее. «Лучше тебе пережить это здесь и сейчас, девочка, за закрытыми дверями моего кабинета, иначе придется кончать на глазах у водителя такси». Мычав плотно сжатые губы, я выгнулась кошкой и замерла в предоргазменной вспышке, но волна отошла, забирая уйму моих сил. «Я хочу домой», — захныкала, извиваясь на столе. «Не в смысле сбежать, а переживать это дома, не в стенах кабинета генерального. Облегчу твое состояние, и мой водитель отвезет тебя, куда скажешь». Отчеканив эти слова, Роман Давидович начал входить в меня резче, быстрее и глубже. Сдвинув вырез рубашки, он сжал мою обнаженную грудь, которая сильно изнывала от возбуждения. Пропустил между пальцев напряженный сосок, потянул, и я забилась крупной дрожью в оргазме, издавая громкие крики. К голове прилила кровь, застучавшая по вискам. Мурашки осыпали кожу, и заплясали перед глазами. Пребывая в странном состоянии, похожем на полусон, я распахнула веки, упираясь взглядом в светящийся потолок. Мои очки куда-то делись, волосы разметались, между тем мысли потихоньку начали проясняться. Вместе с тотальным бессилием я испытывала облегчение, действительно испытывала. Мужская рука, лежавшая на моей груди, казалась горячей. Подчиняясь безотчетному желанию, я легонько накрыла ее ладонью и вдруг поняла, что мне нравится. Нравится чувствовать на себе прикосновение Романа Давыдовича, вдыхать его запах, осознавать власть и контроль надо мной. Я даже испытала жуткую досаду, когда он перестал трогать меня между ног. Но сам пока не отстранялся, и я тоже не спешила подниматься со стола. Судорожно сжав сильную руку генерального, встретилась прямо с его синими глазами. Они уже не казались такими строгими и холодными. Мужчина смотрел на меня задумчиво, даже немножко участливо. Сладкий импульс прошел в животе. Я сглотнула, понимая, что облегчение было временным, и оно очень быстро тает. А в моей голове тем временем совсем не осталось мысли о моральных принципах. «Нет, девочка, ты можешь пожалеть об этом», — вдруг сказал Радов негромким, низким голосом, сдвинув свою ладонь от моей груди к солнечному сплетению, словно взял и прочел мои порочные мысли. Облизнув губы, я потерянно шепнула. «Почему?» «Потому что я тебе не парень и не муж». С этими словами Роман Давидович обхватил мою шею сзади, принуждая подняться, и я растерянно затаилась, оказавшись почти лицом к лицу с ним. Все равно мужчина был выше, такой красивый, сильный, статный. Что-то внутри непреодолимо управляло моими мыслями и желаниями. Все настойчивее, сильнее. Меня тянуло к нему, требовало еще пойти дальше. Я ведь уже шагнула в пропасть, и мне не выбраться из нее. Но зато я могла добраться до самой глубины. Наверное, совсем с ума сошла. Потому что вдруг положила руки на лацканы мужского пиджака и повела напряженными пальчиками вверх, пока не коснулась шеи генерального. Щекочущий жар заплескался в теле, опьянил меня окончательно. Линия квадратного подбородка, густая борода. Я не знаю, чего хотела, очерчивая лицо Радова, только бы не отстранялся и позволял касаться себя. «Ты не соображаешь, что делаешь», — недовольно выдал он сквозь стиснутые зубы, неожиданно перехватывая мои руки и убирая их. «Хочешь, чтобы я трахнул тебя?» «Да, я хочу, чтобы вы трахнули меня», — прозвучало четко в моем сумасшедшем сознании. Роман Давидович вдруг подхватил меня под бедра и снял со стола. Внутри ухнуло. Досада, разочарование, стыд — все это смешалось так сильно, что глаза зажгло от слез. Я почувствовала себя какой-то развратной девкой на всех уровнях. Смущенно опустив голову и уцепившись рукой за стол, я тихо произнесла «Простите». В ту же секунду мужчина властно поднял мое лицо ладонью. Он по-прежнему находился очень близко. «Не за что тебе извиняться», — отчеканил Роман Давидович. «Поняла меня?» Прикусив нижнюю губу, я неуверенно кивнула. Но соленая капелька все-таки сорвалась с ресниц и скатилась по виску. Хотелось отвернуться, но генеральный продолжал крепко держать мой подбородок, давя взглядом. Наклонился неожиданно и властно толкнулся горячим языком в мой рот. Внутри прошел разряд. Замерев, я издала судорожный стон, вновь становясь парализованной острым удовольствием. Блять. Оборвав поцелуй, Роман Давидович вдруг отстранился, и я за малым не упала, оставшись без опоры. Однако, скинув пиджак, он снова оказался рядом, развернул меня спиной к себе, сгреб мои волосы в сторону и обжег губами шею. Жалобно ахнув, я часто-часто задышала, чувствуя, как мужские руки обвивают мое тело. Переместившись к вырезу рубашки, Радов высвободил мою грудь из лифчика и вжался пахом в ягодицы, давая в полной мере ощутить силу своего возбуждения. Я и сама словно вся состояла из наслаждения. Казалось, была готова на все в этот момент, лишь бы мужчина не останавливался. Впрочем, он и не собирался. Попробовав на вкус мою кожу на изгибе шеи, властно уложил меня животом на стол, задрал сзади юбку и одним движением спустил колготки вместе с трусиками. Между ног пронеслось сладкое сокращение, когда мужские пальцы вдавились в мокрые складочки. Вдохнув в голос, я невольно приподнялась, но Роман Давидович тут же придавил меня ладонью между лопаток. Предвкушение лишило возможности дышать долгие мгновения. Но, наконец, горячая головка уперлась в бархатный вход, затем последовал мощный толчок, выбивший крик из моего горла. Удовольствие смешалось с неожиданной болью. У мужчины был, казалось, очень крупный орган. Даже сложилось ощущение, будто меня вновь лишали девственности. «Твою мать, девчонка, ты почему такая тугая?» — услышала над собой рык. Но что-то ответить была уже не в состоянии. Некоторое время Роман Давидович двигался с плавными рывками, будто давая мне привыкнуть. Однако скоро отпустил возбуждение на волю и больше никакого снисхождения не проявлял. Меня сотрясало каждый раз, как мужские бедра бились о мои ягодицы. Крупный член входил очень глубоко, яростно, грубо. Вдыхая сквозь зубы, я жмурилась и хрипло стонала, пребывая под всецельным контролем генерального. Было безумно хорошо и страшно одновременно. Я не обращала внимания на то, как пальцы Радова натягивают мои волосы, а вторая рука с силой сжимает талию. Всецело подчинялась его страсти, сосредотачиваясь на мощи физических ощущений. И устала считать, сколько раз уже кончила. Кажется, вся рубашка промокла от пота, а по бедрам в прямом смысле стекала влага возбуждения. В какой-то момент Роман Давидович сделал два сильных толчка, вышел из меня и вжался членом в ложбинку между ягодиц. Теплая жидкость брызнула на кожу. Я услышала тихий мужской стон, напряглась всем телом и прикусила щеку до крови. Он натянул мои волосы просто до слез. Только через долгие мгновения медленно разжал пальцы. Вялость, помутненное сознание, онемение в конечностях — вот что я испытывала, когда Радов отстранился, чем-то бегло вытерев мои ягодицы. Но все же осознавала, что только что произошло. Я занималась сексом с генеральным директором. Нет, не так. Я отдалась ему, как испорченная падшая девушка. Ноги не держали. С трудом поднявшись со стола, я сразу приземлилась на стул и начала неловко натягивать колготки с бельем. Не поднимала глаз, но слышала, что Роман Давидович отошел к своему рабочему столу. «Машину к главному входу», — прозвучал приказной бас. В груди гулко застучало. «Давай же, вставай и уходи, Надя». Мой пьяный взгляд отыскал слетевшие туфли, которые я неловко придвинула носком. Почему-то совсем не осталось сил. Мне стоило неимоверного труда просто подняться со стула. Оттянув на бедрах порванную юбку, я вялым шагом направилась к дверям. Путь показался длинным и трудным. Каблуки шатались, колени тряслись. Очень хотелось найти опору, поэтому я буквально вцепилась в ручку двери. Да только она не поддалась. Я дернула еще раз, но снова ничего. Изможденно прислонившись лбом к твердой поверхности, я удержалась от соблазна сесть прямо на пол. «Выпустите меня», — попросила охрипшим голосом, стыдясь оборачиваться. По кабинету разнесся стук уверенных шагов. Посторонившись, услышала, что Роман Давидович приблизился сзади и вдруг почувствовала, как на мои плечи что-то легло. Пока осматривала серый мужской пиджак, Радов разблокировал двери, однако выйти он мне не дал. Пол ушел из-под ног. Генеральный без каких-либо слов подхватил меня на руки и вышел из кабинета. Конечно, я опешила, но не проявила никакого протеста. Послушно притаилась на мужской груди. Слабость в теле была такой сильной, что я всерьез боялась не добраться даже до лифта. И, кажется, Радов это понял. Так что мне оставалось с молчаливой благодарностью принимать его заботу. Очень хотелось закрыть глаза. Меня жутко клонило в сон. Сознание проваливалось. Я практически обрывками улавливала происходящее. Сигнал лифта, смену помещения, эхо шагов мужчины, который с легкостью удерживал меня на руках. Хоть бы никто этого не видел. Я утыкалась лицом в плечо Романа Давидовича, боясь чужих глаз. Бог знает ведь, что подумают. Холод улицы, скользнувший по ногам, немного привел в чувство. Но очень скоро мне снова стало тепло, и я оказалась на мягком сиденье. Последнее, что четко запомнила, это как отползаю в уголок к окну роскошного салона автомобиля, обитого белой кожей. Роман Давидович садится в машину следом за мной.